Глава 8. Ночь медленно опустилась на Загорск и стиснула его в объятиях, словно нежная нетерпеливая любовница долгожданного возлюбленного. Охладила после жаркого летнего дня, прикрыла грязь и отбросы вечных спутников нищего района. Фонарщики отправились в свой еженочный обход, зажигая магические светильники старенькими казенными амулетами. В престижных районах знати и купцов фонари горели ярко, и на улицах вполне можно было прогуливаться, не опасаясь расквасить нос, споткнувшись в темном закоулке. Мой квартал не такой престижный, оттого фонари здесь горели через один. Но все равно грех жаловаться, ведь в нищем районе они не горели вовсе. На светильниках экономили. Магическая энергия – дорогой товар и всегда найдет своего покупателя, который не посмотрит на историю ее происхождения. Позже, ближе к утру, по улицам пройдут маги-утилизаторы. Адепты стихии воды прогонят поток по ливневой канализации и сточным канавам, смывая грязь, отходы рыбных и мясных рядов. Маги воздуха проветрят, чтобы не воняло. Старый маг, заведующий городским хозяйством, пройдет следом, кряхтя и сетуя на нерадивость подчиненных, исправит огрехи. «Не хватало нам еще эпидемий!» – сварливо проворчит под нос он. «В общем, все как всегда». Облачившись в черное, я терпеливо ждала, пока вездесущие соседи наконец уснут. За день надоели хуже горькой редьки, хотя справедливости ради и денег оставили немало. С лихвой окупилось несколько новых добротных столов и стульев. Миленький гобелен с изображением красивой девушки, что украшала голову единорога лесными цветами, сидя на залитой солнцем поляне. Возле ног девушки стояла корзинка, полная земляники такого размера, что эльфы, вечно колдовавшие над новыми сортами, облизут от зависти. Произведение неизвестной мастерицы удачно скрыло дефект стены. Бледно-зеленые занавески с рисунком листьев более темного оттенка замечательно смотрелись на окнах. Теперь ущерб, нанесенный разбушевавшимся магом, ни за что не разглядишь, даже хорошо зная о нем. Положа руку на сердце, я вовсе не горела желанием тащиться куда-то по темноте. Вторая бессонная ночь подряд – это уже слишком даже для некроманта, даже при наличии состава, изготовленного по особому рецепту. Но ближе к вечеру в лавку серой тенью проскользнул ученик мастера-вора. Парнишка сначала попытался стянуть все, что плохо лежит и не приколочено гвоздями. Получил мерной ложкой по загребущим рукам, но даже не смутился. Весь его вид выражал недоуменное «Эх, не получилось!». Он передал устное приглашение от своего мастера заглянуть сегодня в дикую утку, если я все еще горю желанием узнать что-то о появившемся в городе некроманте. Разумеется, идти не хотелось. Дикая утка заслуженно пользовалась дурной славой, и не всякий воин отважится отправиться туда ночью, чтобы купить дешевую выпивку и сделать местных шлюх на несколько монет богаче. Но выбор небольшой. Либо рискну и пойду, либо принимаюсь за поиски конкурента самостоятельно, что вообще не вариант, так как я совершенно не знаю, с чего следует начинать, а посоветоваться не с кем. На Алазе я все еще злилась, а других кандидатур сопровождать меня в разбойничий вертеп не было. Согласитесь, такое не каждому предложишь. Отсутствие спутника я компенсировала 10-зарядным компактным арбалетом гномьей работы, парой тяжелых метательных ножей в каждом рукаве и десятком посеребренных звезд. Если этого не хватит, прямо не знаю, куда катится этот мир. Немного подумав, я добавила несколько боевых амулетов из тех, что можно активировать не на полную мощность, а значит просто оглушить нападающих или временно парализовать, не убивая. Не хватало еще оставлять за собой трупы. Такое только в балладах бывает, когда герой эпично косит врагов огромным мечом направо и налево, потом эффектно становится на колено и целомудренно целует руку трепетной возлюбленной, посвящая ей свой подвиг. А она в ответ врачует его раны и перевязывает их шелковым шарфом. На деле же явится городская стража и бодро рассортирует участников побоища по камерам, ключи от которых скормит дракону. Если на обычную драку в дикой утке, скорее всего, посмотрят сквозь пальцы, мордобоем в заведении никого не удивишь, то резни точно не допустят. Где-то около полуночи Я осторожно выглянула на улицу сквозь плотную ткань занавески. Пора. Света нет ни в одном окне. Гарантии, что никто не наблюдает, любопытствуя, придет ли оборотень сегодня или взял выходной, разумеется, никакой. Но отвести глаза я сумею. К тому же, не спать вторую ночь подряд обычному человеку сложно. У меня есть бодрящий чай, а значит, преимущество на моей стороне. Ведь для других я напиток не заваривала. Я осторожно шагнула за порог, кутаясь в темный плащ и стараясь быть незаметной. Напрасный труд. Стоило лишь осторожно закрыть черный ход на замок, как откуда-то сбоку донеслось вежливое «Добрый вечер». Я подпрыгнула от неожиданности и, к счастью, сдержалась, хоть и с трудом, чтобы не взвизгнуть. Это удачно, потому как тонкий девичий визг привлечет внимание соседей не хуже звериного рычания оборотня. Но эмоции вылились в нецензурные выражения, которые в приличном обществе не произнесешь. «Ангела, разве мама не учила тебя, что ругаться вообще нехорошо, а девушке особенно?» Укоризненно зацокал языком неизвестный, медленно отделяясь от стены. И я с удивлением обнаружила перед собой Сиднера. Маг умело прятался в тени моего собственного дома. Так маскироваться – особое искусство, доступное далеко не каждому. Несмотря на царящий полумрак и неверные серебряные лучи луны, соизволившие появиться на ночном небосклоне, даже в темной одежде спрятаться не так просто, особенно если человек смотрит непосредственно на тебя. Что-нибудь обязательно да выдаст? Сверкнут глаза или пряжка ремня? Да мало ли что! «Господин маг!» И словосочетание «господин маг» в моих устах прозвучало, как грязное ругательство. «Но ведь вежливо, не придерешься!» «А твоя мама не учила тебя, что пугать девушек нехорошо?» В тон собеседнику поинтересовалась я. «Что ты вообще здесь делаешь?» «Какое совпадение!» «Я как раз хотел задать тебе тот же вопрос!» Ничуть не смутился маг. «Такого просто так не смутишь и со следа не собьешь!» Если втемяшит что-то в голову, то идею только с головой уничтожить можно. Но пока к лишению мага в жизни я не готова. Хотя, если он будет и дальше активно путаться под ногами, все может быть. «Как мило, что спросил!» – затрепетал ресницами я. Хотя напускной наивностью мага не обмануть. Для откровенных ответов время еще не настало. И если мне судьба улыбнется, то не настанет никогда. «Живу я здесь!» «Думаю, вчера ты собственными глазами в этом убедился?» «Действительно», – легко согласился маг. «Только мне все равно любопытно, не поздновато ли для прогулок в одиночестве по ночным улицам? Оборотни ведь так и не поймали?» Я пожала плечами. На самом деле, оборотень волновал меня меньше всего. «А почему, позволь спросить, наша доблестная стража его не ловит?» «Да и твое магичество, к слову сказать, тоже не по улицам Загорска рыщет в поисках распоясавшейся нежити, а стенку моего дома подпирает. Могу я узнать о причине такого пристального интереса к моей скромной персоне? По сердцу пришлась, так женись. Ведь вторую ночь подряд честную девушку компрометируешь. Меня не жаль, так хоть соседей пожалей. Вторую ночь люди не спят, пытаясь разглядеть в ночи, что происходит, рискуя остаться пучеглазыми». Все лица о стекла поплющили, все языки до кровавых мозолей стерли, сплетничая о твоем жарком ухаживании с фейерверком и запугиванием манефы, попыталась воззвать к благоразумию Сиднера я. Но мага моя отповедь не особо впечатлила. Видимо, того, кто постоянно имеет дело с нежитью, перспективой брачных уз со странной малознакомой девицей не слишком напугаешь. Крепкая у него психика, устойчивая, в многочисленных боях закаленная. От такого отвязаться непросто будет. И что теперь делать? Домой, конечно, можно вернуться. Только когда еще такой случай представится получить информацию о неизвестном некроманте? Если я не явлюсь на назначенную встречу, мастер воров смело сочтет долг уплаченным, радостно потрет ловкие ручки и исчезнет, как и не было его. Ищи потом еще одного крайнего, согласного послужить информатором не корысти ради, а токма по причине связавших его обязательств. «Прелестная Ангелла!» – многозначительно хмыкнул маг. «Все ясно. Такой за словом в карман не полезет. У него там серебряный кастет лежит, а то и еще что-нибудь более грозное и смертельное для нежити припрятано. Где ты видела, чтобы приличные девушки по ночам не в собственных постелях сны смотрели, а по улицам в гордом одиночестве разгуливали? Ты сама себя компрометируешь в глазах районной общественности, а на меня вину спихнуть желаешь. К твоему сведению, я вовсе не стенку твоего дома подпираю, как ты изволила выразиться, а как раз оборотня и поджидаю. Ух ты! От такой новости я даже немного опешила. Нечего сказать. Оригинальный выбор места для засады. Не удержалась от шпильки я. Это в какой-то книге рекомендуется? Или ты собственным опытом руководствуешься? Как поймать оборотня на живца? Пособие для начинающих охотников. С занимательными пояснениями и картинками. Ехидно парировал маг. Интересная должна быть книжка. Серьезно кивнула я. Будто и правда поверила в существование оной. Непременно разыщу и ознакомлюсь. Я пришлю тебе свой экземпляр. Некоторые иллюстрации в ней особенно поучительны. Например, как серый волк поедает некую девицу в красной шапочке, а затем лакомится пирожками с мясом из ее корзинки на десерт. Художник постарался на славу. Кстати, девица тоже блондинка, деловито заметил Сиднер. И не поймешь, то ли пошутил, то ли действительно книгу хочет прислать, то ли подозревает в чем, но прямо сказать не желает, а как некоторые виды хищников ходит кругами, примеряется для решительного броска. «Так ты так и не сказала! Куда собралась ночью в таком виде и в гордом одиночестве?» – напомнил он. Я хотела было встать в позу, вздернуть аккуратный носик и высокомерно заявить нечто вроде «молодой красивой девушке не следует задавать подобные вопросы», но передумала. Интуиция подсказывала, что маг так просто не отвяжется. Почему бы не сэкономить друг другу время, иначе проторчим здесь до самого рассвета и разойдемся во свояси, не солоно хлебавши. Однако правду говорить господину магу не стоило. Как говорится, знание умножает печаль, и в данном конкретном случае печаль умножится моя. А уж если про ночные визиты на кладбище и светские беседы с призраком о некроманте известно станет. Само присутствие на кладбище худо-бедно я объяснить еще смогу. Мол, травница я, травки мирно собирала. А вот мой интерес к появлению некроманта будет довольно сложно обосновать. К тому же, по идее, обычная травница не сможет отличить почерк одного некроманта от другого. С ее точки зрения оба мерзость несусветная. Значит, придется врать. И врать так, чтобы поверил наверняка. «Я тоже решила поохотиться на волка», – нагло заявила я и уставилась в карие глаза мага. «Смотри, какая я наивная, прямо вся как на ладошке. Разве за этими ясными голубыми очами может таиться обман?» «Прости, что? Я не ослышался?» – искренне изумился маг. «Похоже, удивить его сложно, но все-таки возможно». «А что так удивило господина мага?» – надула губы я. «Моя мать – довольно известная охотница на нежить, и она, между прочим, преподала мне кое-какие уроки». «Даже так?» – усмехнулся Ситнер, как мне показалось снисходительно, чем задел мое самолюбие. «Конечно, я вовсе не претендую на славу великой победительницы нежити, но далеко не так безобидно, как может показаться на первый взгляд. Впрочем, могу об этом знать несколько преждевременно. Вернее, я бы предпочла, чтобы он не узнал об этом никогда». В конце концов, лишнее внимание магов, если это не связано с легальной деятельностью, мне ни к чему. «Даже так!» – упрямо вздернула подбородок я, чем вызвала очередную улыбку его магичества. «К тому же у меня есть вот это!» Я резко распахнула черный плащ, явив насмешнику заботливо припрятанное оружие. Маг с интересом осмотрел метательные ножи, звезды, 10-зарядный арбалет добротной гномьей работы. Думаю, амулеты он почувствовал с самого начала. «Какой замечательный арсенал!» – похвалил он мою предусмотрительность. Врал, конечно, но на душе все равно стало приятно. Я польщенно зарделась и потупилась, хотя в темноте ночи, думаю, румянец и с хорошим зрением не разглядишь. «Может, позволишь составить тебе компанию?» – мило поинтересовался он. «Куда?» – ошеломленно спросила я. Задумавшись о своем одевичьем, я благополучно умудрилась позабыть, куда именно должна идти. Ведь в дикую утку в компании Сиднера не заявишься, И там не так поймут, и маг тоже сильно удивится. «Как куда?» – изогнул темную бровь маг, подозрительно сверкнув в мою сторону очами. «На зверя охотиться, разумеется! Или, может, ты не нежить уничтожать собралась?» «Разумеется, нет. Но признаваться в этом глупо». «Не стоит беспокоиться!» – заюлила я, совершенно не представляя, как теперь избавляться от назойливого общества. «Вот уж прилип так прилип! Не всякий банный лист так умудрится! Я и сама справлюсь! Сам же сказал, арсенал у меня что надо!» «А я от своих слов и не отказываюсь! С вооружением все в порядке!» – лукаво усмехнулся маг. «Но раз я все равно не сплю, а волк явно охотится на тебя, не случайно же его понесло на второй этаж прямо в окно спальни. Заодно и прогуляюсь. Чем хочешь, клянусь, вмешиваться не стану. Ну, разумеется, если сама о помощи не попросишь. Или оборотень тебя не загрызет. Тогда добью, конечно». «Меня?» – осторожно пискнула я, слишком живописно представив свое растерзанное тело на пороге дикой утки. «И к чему?» – спрашивается. «Я же вовсе не собиралась с нежитью тягаться. Да и следопыт из меня, как из Дилары, вегетарианка». «Нет, волка!» – еще больше развеселился маг. «Тебя, если только будешь долго и страшно мучиться!» Но прямо несказанно утешил. Я потупилась, размышляя. В сущности, выбор невелик. Можно развернуться и под удивленным взглядом мага продефилировать домой, бросив небрежное «не очень-то и хотелось». Положа руку на сердце, плюсы в этом случае были. Хотя бы отосплюсь, как человек. Но и минусы имелись. Навстречу не попадаю. Другой вариант – отправиться в дикую утку под ручку с магом. А что? Мысль, если подумать хорошенько, не совсем сумасшедшая. Во-первых, идти ночью в злачное место с сопровождением гораздо лучше, чем направиться туда, просто рассчитывая на собственные силы. Положим, я не совсем беззащитная особа, но боевого опыта у меня ноль, если не считать стычки с монстрами Требора. Но там нам сначала здорово наваляли, пока я добежала до дома на кладбище и спустила собак. Поэтому помощь мага не станет лишней. А там, может, умудрюсь сбагрить его куда-нибудь или отвлечь чем-то, пока сама перекинусь парой фраз с мастером воров. Потом извинюсь перед Сидором, скажу, мол, ошибочка вышла, так как в Загорске бытует мнение, будто в кабаке по ночам только кровожадные монстры собираются. Не мудрено и перепутать. А что он хотел? Я же блондинка, а девушкам с таким цветом волос многое позволено. «А пойдем!» – просияла улыбкой я, внутренне поздравляя себя с практически гениальным планом. «Могу же, когда захочу!» И мы пошли. Теперь уже две тени осторожно крались вдоль стен домов, благоразумно избегая света уличных фонарей и яркой лунной дорожки. Иногда я осторожно косилась в сторону мага, но даже подозрительного шевеления не обнаруживала. Вот это маскировка! Профессионал! Мои навыки не идут ни в какое сравнение. От огорчения мне даже казалось, что сама я гордо шествую посередине улицы всем на удивление. Дикая утка оказалась шумным местом. Темное трехэтажное здание возвышалось в одной из подворотен нищего квартала. И ступени можно было рассмотреть только, когда в очередной раз распахивалась массивная дверь. Окна закрыты тяжелыми ставнями, способными выдержать длительную осаду городской стражи, если, разумеется, никто не надумает поджечь заведение. Но долго сдерживать стражу и не потребуется. Главное, всем посетителям вовремя сделать ноги. А уж хорошему бегуну и самый опытный боец не страшен. Я здесь была впервые. Обычно прогулка по злачным местам не входила в мое времяпрепровождение, но, по слухам, на втором этаже дикой утки стояли карточные столы и велась игра, где ставкой зачастую была не только доля добычи, но и чья-то жизнь. На третьем обитали податливые девицы, готовые за умеренную плату скрасить одиночество любого, осуществив его самые потаенные фантазии. Поговаривали, что под кабаком находятся обширные подвалы, часть из которых отведена под винные погреба и хранение продуктов. Часть используется для различных не совсем законных целей, например, хранение краденого или контрабанды. Да и тайный подземный ход здесь якобы имеется. Куда он ведет и существует ли в действительности, неизвестно. На то он и тайный, а может, их вообще несколько. Только я потянулась к ручке, как дверь услужливо распахнулась. Оттуда радостно вывалился пьяный громила и сжал меня в страстных могучих объятиях, явно намереваясь переломать мне ребра своим энтузиазмом. «О!» – жизнерадостно осклабился он, явив полузадохшейся мне нехватку зубов. «А ты кто?» Вместо ответа он получил удар коленом в пах и болезненно сполз по двери вниз, держась за промежность. «А никто! Галлюцинация!» – прохрипела я, пытаясь наполнить легкие воздухом. Удалось не с первой попытки. Я разобиделась и добавила простенькое сонное заклинание. «Пусть проспится!» Правда, у заклинания имелся небольшой побочный эффект. Оно не очень хорошо сказывалось на памяти. Зато на утро этот громила даже не вспомнит, с кем столкнулся в дверях. Тоже плюс. «Сурово!» – прокомментировал маг и поглядел на бедолагу с явным сочувствием. «Вот она, мужская солидарность. А что мне его, целовать что ли было? Так я ж до него только с табуретки дотянусь. Вон какая аресина!» Я брезгливо переступила через расстроенного громилу, который уже начал мирно похрапывать. Потянула ручку двери на себя. Дверь открылась так туго, словно ее кто-то держал изнутри, стараясь не пропустить внутрь кого-нибудь лишнего. Сиднер, как и обещал, не помогал. Я кряхтела и упиралась ногой в дверной косяк, но открыла самостоятельно. «Молодец, маг! Человек слова!» Ну и я не подкачала. Гордо не стала молить о помощи, предпочитая надорваться на зло ему, но слабости не признавать. Внутри царил интригующий полумрак. Несмотря на летнюю жару, горел очаг, на котором аппетитно подрумянивалась туша поросенка на вертеле. С потолка на массивных цепях свисали круги люстр, но света немногочисленных свечей явно не хватало, чтобы хорошо осветить все помещение целиком. Да и местные завсегдатаи наверняка предпочитают полумрак. Пол был засыпан соломой сомнительной свежести. Хотя вони не ощущалось, но тяжелый запах давно немытых тел и прокисшего пива сложно чем-то перебить. За столами сидели плотно, локоть к локтю, ели руками, шумно заигрывали с подавальщицами, стучали кружками по столешницам. Кто-то, устав от дел неправедных, сомлел до окончания ужина, упав лицом в тарелку. Некоторые курили, никого не стесняясь, чадили, пуская кверху кольца сизого дыма. И, судя по тому, что, вдохнув этот дым, мне тут же захотелось глупо хихикать и кокетничать с Сиднером, зелье у них было забористое и вряд ли легальное. Как только мы вошли, нас заметили. За ножи не схватились, и это несомненный плюс. Просто отметили наше присутствие и поставили где-то галочку. Атмосфера стала более напряженной. Кабачик за стойкой чуть сдвинулся в сторону, явно рассчитывая выхватить нечто опасное из-под нее в том случае, если начнем чудить. Это он зря так подумал. При таком количестве посетителей нас задавят число. Им только завалить, а там дружно запинают. Я внутренне всплакнула о горькой своей судьбине, ведь и не пожила-то совсем еще. И нарочито бодро шагнула через порог. Дверь отпустила резко, рассчитывая съездить магу по носу. Но Сиднер был не так-то прост и делать лицо плоским совершенно не желал. Маг быстро сориентировался, бесшумно скользнув следом одним хищным бескостным движением. Почти сразу мимо невзрачной тенью прошмыгнул паренек-воришка. «Значит, мастер тоже где-то здесь, просто я его не вижу». Это радовало. Оставалось только избавиться от мага. Но вот как? Не приковывать же его к столу в самом деле. «Ну и?» – жарко шепнул на ухо Сиднер, заставив меня нервно вздрогнуть. «Что «ну и?» – злобно прошипела я. «Что мы, собственно, здесь делаем?» Я ожгла мага возмущенным взглядом. Навязался на мою голову. Теперь думай, что ему соврать поправдоподобнее. Сидел бы себе дома или со стражниками по окрестностям прогуливался, достопримечательности осматривая. Так нет же! Леший его принес. «Ужинать собираемся!» – торжественно возвестила я и потянула слегка опешившего таким поворотом событий мага к ближайшему столу, где была хотя бы видимость свободного места. Параллельно сделала знак юркой подавальщице, что при всей хрупкости девичьей фигуры умудрялась таскать поднос с горой полных до краев пивных кружек, не расплескав ни капли пенного напитка, подавать еду, убирать грязную посуду со столов, отмахиваться от излишне наглых рук, получать расчет и даже иногда мило улыбаться. Знак, что показал мне призрак Мотия Панкратия, оказал на подавальщицу почти магическое действие. Она быстро материализовалась у нашего стола, щедро одарила улыбкой и блеском живых черных глаз. «Гляжу, вы не местные? Посоветовать что-нибудь?» Я хотела было спросить о меню, но Сиднер нагло меня опередил. «Нам жаркое и лучшее пиво, что есть!» «У нас свидание!» – многозначительно сообщил он и даже придвинулся ближе, отчего мне нестерпимо захотелось съездить ему по уху. Но замахнуться толком не вышло. Слишком уж тесно мы сидели друг к другу. Пришлось двинуть локтем в бок. Мак поморщился, но совершенно не расстроился. «Вот видишь, жить друг без друга не можем», — понизив голос до полушепота, пояснил он. Я порозовела от возмущения. Девица, понимающе улыбнулась, мол, «знаем мы, зачем такие парочки к нам на огонек заглядывают. Уж точно не чай распивать и на местных жителей любоваться». «Может, вам сподручнее будет свидание устраивать в комнате на третьем этаже?» Лукаво подмигнула подавальщица. «Я вам и ужин туда подам. Потом, если захотите. А то народец у нас грубый, еще и зашибить могут, ненароком. Нет в них этого, как его, романтизму». «А давай!» – возрадовался маг, чем ввел меня в некоторый ступор. «В номера!» «И что я с ним буду делать в номерах? У меня несколько иные планы на сегодняшний вечер, весьма далекие от плотских утех. Я хотела было открыть рот, чтобы просто, но доходчиво объяснить размечтавшемуся магу свою позицию и настоятельно порекомендовать ему перенести свое внимание на более доступных и совершенно недорогих местных жриц любви, но не успела. Простенькое, но действенное заклинание молчания лишило меня дивной возможности облечь кипящее в душе возмущение в слова. Оставалось лишь злобно испепелять Сиднера взглядом. Но маг не только не вспыхнул, но даже не соизволил задымиться. Очень неучтиво с его стороны так разочаровывать даму. Мог бы хоть покраснеть из вежливости. Подавальщица соблазнительно вильнула бедрами, вызвав у присутствующих мужчин приступ повышенного внимания и призывно махнула рукой. «С места не сдвинусь», — гордо подумала я. Но Сиднер не дал мне даже шанса. Твердой рукой воздел на ноги и удержал, когда надумала опуститься обратно на лавку. Причем проделал это легко, безо всяких усилий, а со стороны по-хозяйски лежавшая на моей девичьей талии рука смотрелась как жест собственника и защитника. Первый порыв наступить наглецу сапогом на ногу и проучить мага добрым проверенным ударом в пах пришлось задушить в зародыше. Интуиция подсказывала – дикая утка – не то место, где девушке следует проявлять норов. Местный народ вряд ли решится на вмешательство в ссору с магом. А если и надумает выступить на моей стороне, то сделает это вовсе не из-за внезапно обуявшего приступа рыцарства во славу прекрасной дамы. Результат мне точно не понравится. Пусть маг – серьезный противник, но он один. Против толпы мне не выстоять. Не всякой воительнице удастся выйти победительницей в схватке с таким количеством врагов разом. А я не воин, не боевой маг, а всего лишь некромантка. Чем я могу защитить себя? Арбалетными стрелами? Звездами и метательными ножами? Стаей летучих мышей, которым к тому же понадобится время, чтобы прибыть на помощь? Все это лишь окончательно обозлит толпу. Может, слегка задержит, но не более. Хочу ли я бегать от бандитов по темным улицам Загорска? Вряд ли. Все эти неутешительные мысли вихрем пронеслись в голове. Считайте меня перестраховщицей, но я наплевала на душившее негодование и даже умудрилась выдать некое подобие улыбки, прежде чем послушно последовала за магом наверх. Улыбка, правда, вышла похожей на гримасу, но уж как смогла. Третий этаж освещался немного лучше, чем первый. Некоторые свечи в настенных светильниках либо потухли, либо не зажигались вовсе. Если задуматься о предназначении этого этажа, решение с освещением мудрое. Двери в комнаты выкрашены в различные цвета. Первая – красная, затем оранжевая, желтая, зеленая, голубая, синяя, фиолетовая. 7 дверей, 7 цветов, как у радуги. Забавно. «Ваша голубая!» – сделала широкий жест провожатая. «Устраивайтесь поудобнее, а я пока принесу ваш заказ». Она ушла. А маг, не особо церемонясь и щадя мои нежные девичьи чувства, затащил меня в комнату. Внутри тоже преобладал голубой. Стены, занавески на окнах, покрывало на кровати, старенький, но чистый коврик, цветочные горшки на подоконнике. Все было одного цвета. Похоже, тот, кто обставлял комнату, не блистал оригинальностью. Само помещение оказалось довольно маленьким, и двум людям в нем было тесно. Впрочем, комната предназначалась вовсе не для танцев в вертикальной плоскости. «Присаживайся!» – великодушно предложил маг, указывая на кровать. Мило с его стороны сразу предложить девушке постель. Хотя в каморке усесться больше не на что, разве что на хлипкий с виду столик. Но, боюсь, доходяга не выдержит моего веса, хотя я вовсе не толстая. Ударится копчиком об пол, когда невнушающие доверие ножки треснут и столешница грохнется. Не хотелось. Я гордо продефилировала к кровати и степенно уселась на нее с видом истинной леди, представительницы сливок высшего общества, примостилась на самом краю матраса, держа спину прямо, дорезив напряженных мышцах. Или это правило только на стуле распространяется? Впрочем, плевать, не все ли равно? Главное, держать спину ровно и пронзать оппонента презрительно высокомерным взглядом сверху вниз. Честно говоря, задумка не сильно удалась. Сказалось отсутствие опыта. Высокородных дам с малолетства учат всем жестам и взглядам. Да и смотреть сверху вниз на человека, который возвышается над тобой на добрую голову, а то и на три, занятие сложное и для шеи весьма утомительное. Здесь особый талант иметь надобно. Как ни тянись, а все равно не выйдет. «Ну?» – выдавил маг тоном обвинителя на суде присяжных. «И что это ты за спектакль устроила?» Я презрительно фыркнула. Сказать в любом случае было нечего. К тому же он так и не удосужился снять заклятие молчания, а бумагу и чернила не предложил. Сиднер быстро понял свою оплошность и поспешил исправиться. Незамысловатый жест рукой, который в приличном обществе сочли бы не совсем приличным, снял заклятие с моих уст, а вот умных мыслей в голове не прибавил. Поэтому я все равно не проронила ни звука, погрузившись в гордое, как мне показалось, молчание. Маг нетерпеливо постучал пальцами по столешнице, но звук ничуть не способствовал сосредоточению на поставленном вопросе. А о чем еще беседовать, я не знала. Боюсь, вполне нейтральная тема о погоде только окончательно выведет охотника на нежить из себя. Остаться с обозленным магом наедине в тесном помещении? Ну уж нет. «Итак, я жду», – терпеливо напомнил о своем вопросе он. И я чуть было не спросила, чего именно он изволит ожидать. Уже открыла рот для этого, но не успела. В дверь настойчиво постучали. Прежде чем Сиднер успел нежно рявкнуть визитеру, чтобы убирался ко всем чертям, дверь неожиданно распахнулась, лишив его этой возможности. «Похоже, не только я постоянно забываю о засовах и ключах». В комнату легко впорхнула хитроглазая верткая подавальщица с увесистым подносом. Сиднер вознаградил ее злобным взглядом, но подавальщица в дикой утке оказалась девицей не робкого десятка. Другие в подобном заведении и не задержатся, поэтому смело проигнорировала мага. «Устроились, голубки?» – мило поинтересовалась она. «А я вам тут поесть принесла на сон грядущий. Любовь – замечательная штука, но одною ею сыт не будешь». Девица подмигнула так многозначительно, что я покраснела, вызвав у подавальщицы понимающую улыбку на губах. «Повар сегодня расстарался. Стряпня вышла на славу. Вам точно понравится», – продолжила девушка, одновременно сноровисто разгружая поднос и водружая на столик тарелки с жарким, объемистые кружки с пенным напитком, ароматную краюху хлеба, блюдце с желтым куском блестящего сливочного масла. «Что ж, оставлю вас одних. Воркуйте, но если я понадоблюсь, то тут как тут». Я с интересом посмотрела на подавальщицу, на ее почти чистый передник, серые с лисьей хитринкой глаза и поняла, что помочь девушка может прямо сейчас. «А где здесь у вас уборная?» – осторожно уточнила я, бросив выжидательный взгляд на мага. «Интересно, что он в этом случае станет делать? Отправиться следом под предлогом, что не доверяет первой встречной подавальщице мою доставку в сортир? Или немного выждет? Второй вариант предпочтительней. Будет время, чтобы перекинуться словом другим с мастером воров, а там хоть трава не расти». «Пойдем, я тебя провожу», – понимающе усмехнулась девица, в очередной раз вогнав меня в краску. Сиднер проводил меня задумчивым взглядом, в котором плескался смех и заинтересованность практически в равных долях, но открыто протестовать не стал. Он явно меня подозревал, что неудивительно. Я вела себя более чем странно, да еще и ночной визит нежити не прибавил мне привлекательности в глазах мага. Но хоть следом не отправился, и то замечательно. Конечно, охотник он хоть куда, и замаскироваться где угодно для него расплюнуть. Но дверь все равно открывать придется. Не просочится же он сквозь нее. Поэтому я чутко прислушивалась, не хлопнет ли она сзади, не скрипнут ли плохо смазанные петли. Хвала Всевышнему, кажется, пронесло. Но что помешает Сиднеру просто выждать несколько минут и отправиться следом? Идея, как этого избежать, осенила внезапно и на тот момент показалась просто гениальной. «Я слышала в «Дикой утке» очень...» Я немного помялась, пытаясь подобрать определение для оценки профессиональных качеств местных шлюх. «Умелые девушки!» Наконец нашлась я и глубоко вздохнула, внутренне поздравляя себя с удачным определением. Подавальщица просияла, как новенький золотой, будто хорошее обучение девиц постельной премудрости было ее личной заслугой. «Это правда!» — радостно сообщила она. — Наши девушки, пусть и не привыкли к роскоши, и плата у них скромная, но еще никто не жаловался. Не то что в этих дорогущих домах, где сплошь шелка, что на девках, что на стенах. А толку? А ты с какой целью интересуешься? В том, что никто не жаловался, я как раз не сомневалась. В «Дикой утке» попробуй пожалуйся. Так к тебе придут мрачные типы самой бандитской наружности и доходчиво объяснят, куда именно следует засунуть свою жалобу? Не зная, как приступить к делу, я потупилась и тут же споткнулась. Как ни странно, это прибавило мне смелости или злости. «Понимаешь?» – неуверенно начала я. «Мой...» Я задумалась, как же определить статус мага. «Мой мужчина?» Он таковым, слава Всевышнему, не является. «Маг?» Неизвестно, как местные среагируют на это известие. К магам относится неоднозначно. Решила, что нейтральный друг будет уместнее. «Мой друг! Человек особенный!» Я мысленно поздравила себя с нахождением подобного эпитета. «С особенностью Сиднера и не поспоришь. Короче, он большой любитель женщин». «Ха!» – удивила. «Хуже, когда они мальчиков любят!» – фыркнула девица, но тут же остановилась и уставилась на меня. «Постой! Он что, тебе изменяет? Вот гад! А с виду такой приличный!» Почувствовав поддержку со стороны практически незнакомой девицы, я несколько приободрилась. «Ну...» – неопределенно протянула я. «Он такой... такой темпераментный. А я не хочу позволять ему вольностей. По крайней мере, до свадьбы. А то ведь сама знаешь, мужчины думают, что покупать корову, когда ее молоко и так твое, глупо». Подавальщица посмотрела на меня уже с сожалением, как на безнадежно больную, родственники которой не решаются сказать ей горькую правду в лицо. «Знаешь, дорогуша, я знавала некоторых женщин, которые также считали, что брать свинью целиком из-за одной сосиски не менее глупо», — философски изрекла она. «И пускай не мое это дело, но совет дам. Бросай его. Ежели мужик на сторону смотрит, то кроме мытарств и постоянных нервотрепок ты с ним ничего не обретешь. Вон Матрена с кладбищенского конца со своим столько натерпелась. Ужас просто! И чем она его только не била? И сковородкой охаживала, и скалкой лупила. Все равно на чужие юбки заглядывается. А жена не уследит, так и под них заглянуть норовит. С Матрёниными подругами всеми переспал. С просто знакомыми тоже. Повела к магу, так он и мага. Того, определил. С мужчиной!» Удивленно округлила глаза я. «Ему что, вообще все равно с кем?» «Да нет!» – хихикнула собеседница. Маг женщиной оказался. Короче, такого ходока проще кастрировать, чем исправить. Только одна беда. Кому он без причиндалов-то нужен? Вот и мыкается Матрёна, как с бешеным кобелем, которого только пристрелить и осталось. Я тяжко вздохнула. Пристрелить мага пока еще готовности не было. Пожалуй, оставлю это мероприятие на самый крайний случай. Ты видела его? Самым томным придыханием выдавила я, представляя пред собой полную чашку восхитительного горячего шоколада. Получилось вполне убедительно. Только что слюньки не побежали. Мне есть что терять. Девица преисполнилась скептицизма. «Ну, тебе видней», – с жалостью в голосе процедила она. «Мы, бабы, когда любим, такими дурищами становимся. Но тебе это будет стоить». Намек я поняла правильно и послушно полезла за деньгами. В этом случае денег жалеть не следовало, хотя я развязывала тесемки кошелька не без сожаления. Оставалось только радоваться, что дикая утка – недорогое заведение, а то серебром не обошлась бы. Деньги благополучно перекочевали в ладонь подавальщицы. Мы ударили по рукам. Теперь и к мастеру воров заглянуть можно, если этот прохвост благополучно не исчез в недрах района бедняков. Не исчез. Лишь только я принялась спускаться по лестнице на первый этаж, передо мной, словно из ниоткуда, материализовался паренек, ученик вора, сверкнул честными глазами и громко зашептал. «Чего так долго? Заждались уже!» Я пожала плечами, мол, даму и обождать немного не грех, а такую, как я, ожидать можно хоть вечность. «Пойдем, у нас тут отдельный кабинет имеется», – добавил воришка и повлек меня куда-то через общий зал под громкие комментарии завсегдатаев, интересовавшихся, не слишком ли хороша цыпочка для такого доходяги, как он. Но к открытым действиям никто не переходил, и на том спасибо. Отдельный кабинет в «Дикой утке» представлял собой даже не комнату, просто отгороженный плотной черной тканью угол. «Прошу, ваше магичество!» – насмешливо поклонился мой спутник, услужливо отдергивая темный полог. И тут я совершила трагическую ошибку. Зашла внутрь. В следующий момент я получила удар по затылку и, сползая в темное болезненное беспамятство, запоздала поняла. «А ведь мастеру воров я не говорила, где живу!» А благоразумно назвала для связи адрес Гаргулиса. Медуз бы ни за что не выдал мою лавку ученику вора, пришел бы сам. Тогда откуда парнишка узнал мой адрес? Запоздалый вопрос яркой вспышкой пронзил мозг. Но ответа на него я не нашла.